На протяжении всей жизни людей интересная происходит особенность. Человек пытается постигнуть Господа, да? Постигнуть, и мы с вами читаем книга Бытие, 2 глава. «И создал Господь 7 стиха человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это один момент. Стал человек душой живою, потому что Бог его создал. Бог ему дал все. А дальше написано: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Бог не только его создал, но он и создал условия для его жизни. И поэтому человек, живя в этих условиях, он к ним привыкает. Но бывают такие моменты, когда Господь нас встряхивает, действительно встряхивает, и мы начинаем искание, Богоискание, и желаем знать, что же происходит в нашей жизни. Но вот интересно, что с первых стихов Библии мы находим, что Бог создал человека как личность. Личность. И вот на этой личности Господь заострил особое внимание. Обратите внимание, там нигде в Слове Божьем, в книге Бытие не сказано, что Бог увидел, что вот этой птичке, вот этому животному или вот этому млекопитающему плохо одному. Нигде не написано. Но выделена целая глава, где Бог показывает, что человеку оказывается плохо одному. Действительно плохо, да, ему нужен вот кто-то еще, вот был этот Адам, и ему обязательно нужен еще кто-то, чтобы ему было хорошо, чтобы он был полнотою, чтобы он они дополняли друг друга, да. И Господь создал две личности, но они личности. И мы рождаемся с вами, и мы, пока маленькие, мы не являемся личностью. Мы делаем то, как роботы, да? Мы делаем то, что нам говорят родители. Оденься, обуйся, сделай это, покушай это. То есть мы вталкиваем, да? Вот интересно, что в семейном выезде было много детей, и маленьких детей было, да? И наблюдал такую картину, ну, и сам наблюдаю ее в доме своем. То есть сидит мама и ложку вталкивает, вталкивает, вталкивает, да? То есть можете себе представить развитие личности. То есть поначалу эта личность, когда рождается, за ней ухаживают. За ней внимательно ухаживают, ее кормят, ее лелеют, ее одевают. Ей говорят, куда нужно идти, да? А попробуйте, обуйте маленького человека в босоножки и пройдите с ним мимо лужи, неважно какой, по колено, по щиколотку или там буквально еле-еле. Этот маленький человек обязательно в нее забежит и начнет, еще мало того, что забежит, он начнет топтаться в ней. Он не будет даже смотреть, сколько воды в этой луже. Это личность, которая познает мир, да? Это личность, которая действительно Бог благословил. И эта личность взрослеет, становится взрослой, становится пытливой. Да? Вот 18-19 век наши братья, богословы пытались найти ответ, а человек – это какая личность? Да, и знаем мы труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Это наши братья-богословы немецкие, либеральные богословы, да, которые пытались сказать, что действительно человек, Бог создал человека такой замечательнейшей личностью, самое лучшее его творение. Да. В каких-то моментах братья начали перегибать палку, потому что они поставили человека выше Бога. Это было такое время богоискания, да? Это было такое время, когда люди пытались как-то себя возвеличить. Но однако Господь сделал все прекрасным, все поставил на свои места, и мы как личность с вами развиваемся. И вопрос, в какую сторону? Вопрос к нам сегодня. В какую сторону мы как личность развиваемся? В сторону Отца нашего? Я не оговорился. В сторону Отца нашего или в сторону от Отца нашего? Почему я говорю, что я не оговорился? Потому что во Второзаконии, 32 главе, в 5 стихе, так написано: «Но они развратились перед Ним, перед Богом. Они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный». То есть Бог взял из всего общества человеческого, отделил себе Авраама, назвал его отцом веры. Да? И дальше произвел из него народ особенный. Да? Народ, который он назвал детьми своими. И он этот народ вел, чтобы они были светом для всех, кто их окружает. Это изначально Божий план. Божий план спасения всего человечества. И Господь этот план выполнил. Да? И Он говорит, что если мы с вами идем путем Отца Своего, то мы Его дети. Но бывают дети строптивые. И тогда Бог говорит: они не дети мои. Я не знаю их, потому что они идут тем путем, который они сами выбрали. И вот эти дети маленькие, они идут путем. Да? И Господь в 126-м псалме написано в 3-м стихе: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Даже здесь Бог подчеркивает и говорит: награда от Господа, плод чрева. Мы с вами сидим, у нас есть дети, да, у многих из нас есть дети, но мы никогда с вами, может быть, не сталкивались. Знаю, что кто-то сталкивался с этим. Знаете, как плачут мамочки молодые, которые лежат на сохранении в родильном отделении. И там уже 10 или 11 выкидыш. И им уже не 30 лет, а им уже под 40. И они не могут родить ребенка. Они очень сокрушаются и плачут. Реально плачут. Да? Но Бог говорит: вот награда от Господа. Дети, награда от Господа. То есть Господь награждает людей, если мы с вами как дети. Да? То Бог нам дает, благословляет нас. И я вот хотел бы немножко, ну, забегая вперед, Дина, Костя, идите сюда. Ну, может быть, сначала там сядьте, чтобы недолго стояли. Присядьте вот сюда вперед. Да, то есть, смотрите, Господь благословил. Действительно благословил семью, действительно награда от Господа для них – это их дети. Они маленькие такие, прекрасные пока, да, и они действительно растут. Но как они будут расти и как они будут дальше развиваться, все зависит теперь от родителей. Да? Вот если вы, как родители, и Константин, и Диана, будете воспитывать детей в наставлении вашего отца, то они и вырастут, и будут чтить его и почитать его. Да? В книге «Исход», когда народ израильский выходил из Египта, Бог говорит наставление народу: когда скажут вам дети ваши, что это за служение, имеется в виду служение Пасхи, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте. Помните, что было в Египте? Было наказание. Наказание фараона и всего его дома, и всего его приближения, и всего народа египетского. Но там нашлись те, которые боялись Господа. В Слове Божьем так сказано, что некоторые боялись Господа, убоялись и делали так, как говорил Моисей. Но вот Бог говорит четко наставление, что вот вы должны говорить вашим детям, вы должны их наставлять, вы должны их научить. Да? Там написано, помните как? «Идя, ходя, ложась, вставая во время и не во время». Да, вот Мила пока маленькая, да, зато старшая дочка уже взрослая, да? Да? То есть не нужно делать вид, как будто вы что-то не заметили. Если дети сделали неправильно, нужно это обратить внимание. Не проходите мимо, потому что они потом, знаете, как я говорю, когда ребята растут, маленькие, да, они иногда подходят, у них период, когда они подходят и начинают шлепать. Раз шлепнул, два шлепнул. Можно это пропустить и сказать, что ничего плохого в этом нет. Но человек в этом утверждается, и потом он уже не задумываясь делает эти шлепки. Может палку взять и шлепнуть, да? Может еще как-то по-другому. Человек в этом утверждается. Так вот, наша задача как родителей обратить на это внимание. Так делать нельзя. Да? И вот все, что будут делать малыши, в том числе и Мила, да, нужно обращать на это внимание и поправлять, пока есть возможность. А возможность есть всегда. Неважно, в каком они возрасте. Да? Возможность поправить и направить на тот путь, которым идти. И в послании к римлянам написано в 8 главе 16 стихе, апостол Павел пишет: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Мы дети Божьи, да? Вот Костя с Дианой дети Божьи. Дух Божий свидетельствует вам, что вы дети Божьи. Так вы, если дети Божьи, так вы должны поступать так, как ваш отец вас наставляет. Вы должны в этом, значит, наставлять детей. И я буду читать Ефесянам 6 главу, 1 стих. Там написано так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». А дальше написано: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием». То есть, смотрите, для детей. Здесь детей полный зал. У меня есть родители. Я ребенок. Да? У вас есть родители. У кого-то есть, у кого-то нет. Да, но написано, что почитай отца твоего и мать. Неважно, в каком возрасте. Но написано так. Да? И дальше помните, как написано в книге «Исход»? Да? Чтобы тебе было хорошо в той земле, в которой ты живешь. Чтобы тебе было хорошо. Не родителям, а тебе. Но написано «почитай». Вот это что касается детей. Но так как вы наставите их, они будут смотреть, как вы относитесь к родителям. Вот то, что вы будете говорить, иногда дети пропускают мимо ушей. Но они поступают в точности так, как вы будете относиться. Да? Вот интересный такой пример, замечательный, забыл, в какой-то стране был такой обычай: стариков, чтобы они не мешались, их уводили в лес умирать. Да? И вот идет сын, ведет своего старого отца, и отец плачет. Они присели, и сын говорит ему: «Что ты, отец, плачешь?» И он ему рассказывает такую историю, говорит: «Знаешь, сколько-то лет назад я точно так же вел своего отца». Знаете, у сына хватило мудрости остановиться и после этого разговора вернуть отца своего в дом и ухаживать за ним. Вот можете себе представить, да, то есть вот чему мы научим наших детей, то они и понесут в жизнь. Чему вы научите Милу и... Как? И Аню? И Анюту? Да, чему вы их научите, то так они и будут поступать и с вами в том числе. А дальше написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Знаете, слово «не раздражаться» – это значит «не приводите их в ярость». Иногда дети, как личность, они пытаются что-то изучить, как вот поступать ему и так далее и тому подобное. И иногда говоришь, ну и как вот... Горох от стенки отскакивает, да, от него отскакивает. Но ему нужно самому иногда научиться. Для меня очень интересен такой пример из жизни верующей сестры, когда сын ее отказался ходить в церковь, она не знала, что делать, она постоянно ему читала Слово Божие, наставления, морали. Да, это его раздражало, он нашел компанию, он начал выпивать, начал поступать бесчинно против матери своей. И однажды в гости к ним пришел проповедник, и она спросила: «Брат, что мне делать?» А он ей говорит: «Знаете, пусть в вашем доме всегда будет, когда он приходит, еда на столе, чистые вещи для него, и радость, и мир, и тишина. И вы становитесь на колени и начинаете молиться за него. Не говорите ему ни слова». Знаете, эта сестра послушалась. Она была послушная. Она послушалась то, что проповедник ей порекомендовал. Знаю, что у каждого из нас есть много мнений и свое мнение на этот счет. Но она послушалась. И через несколько лет, когда пришел этот молодой человек очередной раз пьяный, и увидел стол, накрытый с едой, увидел вещи чистые, и вдруг в сердце что-то переломилось. Да? Вот это любовь Божья, которую мы можем с вами показывать нашим детям. Если они желают что-то испытать, мы можем становить на колени, молиться. Мы можем говорить им, да, здесь написано: «Не раздражайте». То есть не вводите их в раздражение, когда они будут говорить: «Мне не нужен отец, мне не нужна мать». То есть наставляйте так, как Господь дает вам. И в этом ваша сила. У вас есть Господь, у вас есть Отец. И вот наставляйте точно так же, как Господь наставляет вас, ваших детей.